Выдра полз впереди, я прямо за ним. Слева от меня бесшумно двигался Лютик, а справа пыхтел Калуга. Его взяли с собой потому, что я сказал, в чуме один могу не справиться. Нужен надежный напарник. А с этим парнем мы уже контачили. Он вполне надежен. Птаха тогда ответил, а если сбежит, какая у тебя гарантия, что он вернется? На что я сказал, ну сбежит, тебе-то что? Мои проблемы привести эту девку, а тебе лес клином сошелся на том, чтобы наказать охотника за то, что полез в эту вашу священную рощу. Или куда он там полез? Сбежит, ну и пусть. «Не поминай имя лесное в суе», — ответил Птаха. Но Калугу мне с собой дал. Мутный все-таки мужик этот Птаха, — думал я, поворачивая вслед за выдрой вокруг земляного горба. Вроде бы управленец-администратор. А как иначе? Край ведь большое хозяйство. Людей много, у всех свои роли, всякие отношения между ними. В общем, система, за которой надо следить, подлаживать ее и подкручивать. Для этого обязательно нужны управленцы. И Птаха один из них. Но с другой стороны, он истинно верующий, как я понял. Не лицемер, для которого вера просто рычаг, чтобы легче было командовать людьми. Нет, он вправду верит во всю эту чушь с лесом. Или не чушь. Кто тут вообще про чушь размышляет? Человек, недавно получивший способность ночного зрения. Тот, которого периодически накрывают приступы мерцания. Который видел светящееся лицо и слышал зов из глубины леса. В общем, твой цинизм неуместен, охотник. Разберись сначала со своими глюками, а потом разглагольствуй про веру и чушь. Так или иначе, Птахе его религиозность не мешала оставаться практиком и быстро придумать, как одним ударом решить две проблемы. Заманить в городище травника, притащив сюда его дочку, и разобраться со мной. Потому что насчет меня, я был уверен, староста придумал вот что. После того, как вернусь в край, он сольет меня Шульгину, но противоядие так и не даст. Или вместо него подсунет что-то другое, чтобы я успокоился, не дергался и не орал про несправедливость. Даст обычные обезболивающие, которые на несколько часов подавят боль и отправят к ренегатам. Потом у майора я очень быстро откину копыта, не успев ему толком ничего рассказать. Ни про намерения Птахи, ни про травника. С его дочерями. Эта информация майору, наверное, показалась бы интересной, но он ее не получит. Получается, выбор у меня такой – смерть или смерть. С этим надо было что-то делать. Но пока что я не знал, что. И решил, до поры до времени буду действовать так, как если бы поверил Птахе и вправду собрался притащить к нему девчонку. Поэтому сейчас мне нужно двигаться в чум и выковыривать ее оттуда. Выдра приостановился, ткнул рукой вперед. Я улегся рядом с ним. Потом к нам подползли Калуга с Лютиком. Последний снова напомнил мне этакого лобастого серьезного бульдожка. Очень крепенького и молчаливо деловитого. Он равномерно жевал. Массивная челюсть двигалась туда-сюда. Калуга, поглядев с края длинного пологого откоса, на краю которого мы очутились, протянул. «Ну, чувачелы, да там целая армия!» Лагерь ренегатов находился левее, не в низине, а на округлой вершине большого лысого холма, примерно в километре от городища. Оно было справа, а еще дальше за ним граница леса. Из городища мы смогли выбраться без особых проблем. Понадобилось только облачиться в камуфляж и проползти мимо нескольких патрулей ренегатов, которые шастали по округе. Карбайн висел у меня за плечами. В подсумке было несколько магазинов и две гранаты. И нож на ремне. Хорошо, конечно, но плохо только то, что с нами отправился выдра, который меня сильно не взлюбил. Солнце стояло в зените, но было не жарко. Грели костры между палатками, в котелках готовился обед. Возле большого армейского шатра кто-то сидел на ящике. Я достал бинокль, посмотрел. Химка. А майор, наверное, внутри. «С полсотни человек там точно есть», — сказал я. «Это те, что мы видим. Но на дальнем от нас склоне может еще сколько-то сидеть. Плюс патрули. В общем, сотня бойцов наберется. А у майора твоего один отряд? Уточнил Калуга. А то, может, где-то в стороне еще пара-тройка таких же. Не знаю, сказал я. Но городищу они могут доставить проблем. Возле центральной палатки, видишь, машина. Так у нее в кузове стоит крупнокалиберный пулемет. Хватит пялиться, ползем дальше, буркнул выдра. Времени мало. У меня мало, не у тебя, так что не напрягайся, посоветовал я, продолжая смотреть в бинокль. С точки зрения выдры, может, и не было смысла изучать лагерь ренегатов. Для нас главное незамеченными покинуть это место и побыстрее идти к механику за тачкой. Но мне было важно знать, что собой представляет группировка майора. Чувствовал я, эти сведения понадобятся. Поэтому и продолжал внимательно рассматривать лагерь ренегатов. Водил биноклем по всему холму, вглядывался сквозь дымок костров и походных кухонь, пока выдра не толкнул меня под руку. Края окуляров стукнули по лицу. Я повернулся и кулаком засадил ему в грудь. «Отвали!» «Сейчас я тебя завалю!» Выдра будто ждал этого. Вскочил и взялся за нож. Хорошо хоть хватило мозгов под этой меховой банданой не пытаться стрелять вблизи расположения противника. «Вот ты идиот!» Я отполз немного и тоже встал, пряча бинокль. «Ну, давай, попробуй!» Ощерившись, он попер на меня, качая ножом. Калуга, вскочив между нами, замахал руками. Да вы сбрендели! Побегите уже туда прямо, в лагерь, и между костров устройте махач, если так хотите покрасоваться!» Лютик тоже выпрямился, но вмешиваться не спешил, просто наблюдал. Выдра сделал еще шаг, остановился, убрал нож и процедил. «В отряде главный я! Меня слушаться, охотник!» «Да хрен там!» – бросил я, отворачиваясь. «У меня дело привести к птахе девку. Калуга согласился помочь. А что вы двое тут забыли, я не знаю. Хотите, можете идти с нами, а можете валить. Командовать будешь дубами в лесу, краевец. Идем, Калуга!» И, не оглядываясь, направился прочь от лагеря, то есть на юго-восток. Чум вообще-то был почти точно на востоке от нас, но в той стороне из леса выступал обширный полуостров, который для начала надо было обойти. Где-то там, как мне сказали, и жил механик. Калуга нагнал, пошел рядом. В городище ему выдали АКСУ, как у Лютика. Судя по шелесту травы, краевцы шагали следом. Болотный охотник, глянув назад, тихо сказал: «Ну, и какого мутанта ты его провоцируешь? Этот меховой болван чуть ведь на тебя не полез, брат!» «Правильно! А какого мутанта ты его остановил?» Негромко ответил я. «А что, позволить вам стрельбу тут поднять?» «Стрельба бы не поднялась. Он нож достал». «Но?» «Ну и я бы его срубил. Может, не до смерти, но оставил бы тут лежать. При этом для Лютика это выглядело бы естественно. Выдра сам ко мне полез». «А-а-а! Так ты от мохнатого отделаться хочешь?» «Ох ты и проницательный!» – буркнул я. «Слету улавливаешь. Лютик просто боец. Что сказали, то и делает. А выдра... Короче, я бы предпочел, чтобы он не наступал на пятки». «Так, ладно. Пока что забудь про это. Я о другом хотел. Ты можешь уйти. Я тебя вытащил из тюряги по дружбе. Но не жду, что ты со мной пойдешь до чума и будешь там помогать. То есть я бы не отказался, потому что одному будет тяжеловато. Но если свалишь, дело твое. Правда, краевцы наверняка получили приказ в этом случае тебя задержать. Но я мешать не стану. Так что сам смотри». «Ну нет!» Он затряс своими пухлыми щеками. «Опять ты за свое. Возле шахты тогда говорил, что я могу уйти. Теперь вот опять». «Просто я привык сам решать свои дела. Хотя, конечно, помощь надежного человека будет кстати». «Ладно, чувачело, идем до чума вместе. И в чум войдем вместе. Мне ж ничего не мешает, покинув гостеприимный, понимаешь, край, отправиться в гостеприимный чум. А там уж на месте разберемся, что к чему и как». С этими словами он протянул мне пухлую ладонь, и я ее пожал. Потом кинул взгляд через плечо. Лагерь ренегатов остался за холмом, со склона которого мы спустились. Лютик равнодушно глядел по сторонам, жевал и сплевывал коричневой слюной. От Калуги я узнал, что жует он древесную смолу, смешанную с по-особому загущенным березовым соком. Крепыш был само спокойствие, а вот выдра зло поблескивал глазами, то и дело касался рукой приклада тоза, болтающегося в чехле. По лицу его ходили желваки. Он о чем-то напряженно думал, о чем-то, судя по роже, недобром. При взгляде на него мне пришло в голову, что, возможно, птахе даже не нужно, чтобы я довел дочку травника до края. Может, этим двоим дано задание прикончить меня, как только выведу ее из чума. Так что принимать какое-то решение мне нужно гораздо раньше, чем я рассчитывал поначалу. А потом, прервав поток мыслей, в боку сильно кольнуло, будто тугой ком свернулся в желудке. Я скривился, схватился за живот, не прекращая шагать. «Брат, что с тобой?» – спросил Калуга. «Что, яд этот уже действует? Первый приступ?» «Да, кажется!» – просипел я, услышав сзади смешок, снова глянул туда. Выдра ухмылялся, наблюдая за мной. Он толкнул в бок Лютика, показал на меня, но тот никак не отреагировал, равнодушно отвел взгляд. А Мохнатый, как его окрестил Калуга, издевательски кивнул мне и показал большой палец. Я шел дальше, стараясь, чтобы ноги не заплетались в густой траве. Боль уменьшилась, затем прошла, оставив слабое жжение в животе. И я подумал о том, что если лесная зараза уже поселилась в организме, если она смертельна, как сказал Птаха, и если он не собирается давать мне противоядие, в чем уверенность у меня полная, то я, по сути, уже мертвец, живой мертвец.